Глава 21. Витя на самом деле был родом из крохотного городка Камышинска. Поступал на престижный факультет журналистики МГУ, имея в кармане золотую медаль и 2 года рабочего стажа на заводе. В приемной комиссии только вздохнули. С такими документами парень гарантированно попадал на первый курс, мог даже экзаменов не сдавать. Факультет журналистики главного университета страны всегда-то был местом, где роились детки высокопоставленных родителей, а в середине 80-х там просто плюнуть было некуда. Обязательно попадешь в дочурку какого-нибудь главного редактора или сынка писателя. Поэтому Витюша чувствовал себя не слишком свободно и никому не рассказывал о родителях. Иногда любопытные сокурсники лезли с вопросами, и тогда парень загадочно сообщал: «Мои родители имеют отношение к прессе». Что, в общем-то, было сущей правдой. Мамочка работала вахтером в газете «Правда Камышинска», а отца, пока тот не спился до смерти, нанимали чинить типографскую машину. Однажды к Витюшке подошел староста и, поболтав о том о сём, осторожно осведомился: «Слушай, фамилия у тебя особая, отчество Николаевич. Не сын ли ты часом того Звягинцева?» Витя, папу которого тоже звали отнюдь нередким именем Николай Иванович, уже собрался рассмеяться, но тут заметил в глазах собеседника плохо скрытое подобострастие и, не понимая, как ляпнул: «Да!» Староста стал пунцовым и крайне осторожно продолжил расспросы. «Чего ж ты в общежитии живешь?» Витюша моментально сообщил отговорку: «Я от первого брака. Моя мать умерла, а с мачехой общаться не хочется. Даже уехал заканчивать школу к тетке. Вот папа и попросил декана об общаге. Только никому не рассказывай. Не люблю козырять родственными связями. Кстати, денег у папеньки не беру, живу на свои». «Конечно, конечно», — закивал парень. «Молчу, молчу, рот на замке». Но потому как не слишком до того любезные сокурсники принялись звать его на всяческие праздники и вечеринки, Витя понял — староста разнес новость по факультету. А когда преподаватель научного коммунизма за откровенно слабый ответ выставил ему «отлично», Витек сообразил, что сплетня доползла до преподавателей. Звягинцев добрался уже до 4-го курса, когда в старинном здании на Маховой появилась первокурсница Настенька. Вспыхнул стремительный роман, завершившийся скоропалительной женитьбой. Лето они провели в свое удовольствие. Витюша переехал в огромную запущенную квартиру Насти с текущими кранами и осыпающимися потолками. В конце августа Витек сказал: «Через год распределение, мне бы прописаться у тебя надо». «Да ладно», — засмеялась Настя. «Передо мной-то зачем темнишь? Весь курс знает, чей ты сын». Пришлось мужику сообщить жене правду. Настя нахмурилась и после этого вела себя холодно, если не сказать злобно. Спать она легла отдельно, а утром убежала ни свет ни заря. Витюша терялся в догадках. Объяснение он получил к обеду. Явившаяся невесть откуда супруга положила на стол заявление о разводе и сообщила свое видение проблемы. «Я девушка малообеспеченная», — чеканила Настя, — «можно сказать, нищая. Единственная вещь, которую я имею — квартира. Неизвестно, как жизнь повернется. Может, поменяю ее на однокомнатную, а на доплату кушать буду. Прописывать тебя не стану. В случае нашего развода ты получишь право на половину моей жилплощади. Извини, я совершенно не собираюсь делиться и думаю, нам лучше расстаться прямо сейчас». Витя прибалдел, потом с обидой протянул: Значит, в качестве сынка Николая Ивановича Звягинцева я тебе подходил, а как простой парень не нужен? Именно, подтвердила Настя. Я сама нищая и хотела найти богатого мужа. Ты мне не пара. Давай разбежимся по-добру, по-здорову. Но как же, продолжал недоумевать Витя, я рассчитывал на то, что я пропишу тебя в Москве, ухмыльнулась Настя. Никогда. Лучше не теряй времени зря и начинай ухаживать за Лазаревой. Самая подходящая кандидатура — москвичка, папенька посол, маменька послиха. — Ну ты дрянь, — оторопел Виктор. — А если я откажусь разводиться? Настенька мило улыбнулась. — Сначала я расскажу всю правду о тебе факультету, а потом позвоню в приемную Звягинцева и сообщу секретарям, как некий придурок сыном Николая Ивановича прикидывается. Представляешь его реакцию? Да тебя на работу не возьмут даже в газету «Правда эскимоса». Пришлось Виктору ради сохранения имиджа бежать в ЗАГС. Настена, правда, не подвела. Рот держала закрытым. Звягинцев и впрямь принялся строить куры Лазаревой и к Новому году получил московскую прописку. Но жена попалась противная, чистоплотная до болезненности, занудная и скучная. С Настей он больше не встречался, даже не созванивался. В газете не работал. Тесть устроил его на теплое местечко во внешторг. Кто ж думал, что контора сгинет в пучине демократии? Сейчас он пока не работает, а месяцы, проведенные с Настей, вспоминает как лучшее время в своей жизни. Возле нашего дома стоял Рафик с надписью «Дорожно-патрульная служба». Полное любопытство я подошла и заглянула в него. Железные внутренности машины были забиты коробками и неряшливо скомканными узлами. Наклонившийся над одним из них невысокий худощавый мужчина выпрямился, и я моментально узнала Сережку. «Сергей?» — удивилась я. «Почему не на работе? И что ты делаешь в милицейском автомобиле?» «Забыла лампа?» — ответил парень, пытаясь оторвать от пола куль, явно набитый железом. «Володя сегодня переезжает. Уже половину вещей снесли. Иди наверх». «Ну надо же!» Совсем из головы выпало. Я понеслась в бывшую квартиру Нинуши. Вы замечали, как убого выглядит жилплощадь, покинутая хозяевами? Нинина комната казалась еще позавчера такой уютной, даже кокетливой. Сейчас же обнажились старые обои, потертые, грязные. Кое-где они выглядели светлее, там у соседки висели картины. Не в лучшем состоянии оказались и двери. Пол темнел протертыми местами, а ванна оказалась поцарапанной. «Тут нужен ремонт», — пробормотала я. «Причем большой», — добавила Юля, хищно оглядывая комнату. «А что, кухня прилегает к нашей?» Подарив улыбку, я кивнула. «Значит, у нее те же мысли, что и у меня». Уже разбирает стены. «Что у тебя тут, камин?» — спросил Сережка, отдуваясь, и бросил на пол жалобно звякнувший ящик. «Гусеница от трактора», — преспокойненько пояснил Володя. «Что?» — в полном изумлении переспросила Юлечка. «Гусеница? Зачем она тебе?» «При дележке досталась». Коротко ответил Володя, развязывая коробку. «И где этот чайник?» «Не понимаю», — настаивала Юля. Майор посмотрел на нее и пробормотал. «Это моя часть коммунального имущества». Невесть, откуда появившаяся Катя, с тревогой пощупала лоб приятеля. В первый раз этот ее жест не вызвал у меня улыбку. Кажется, майор и впрямь плох. Наверное, слегка тронулся умом в процессе переезда. Притащить с собой гусеницу от трактора и уверять, будто это его доля, Посмотрев на наши озабоченные лица, Володя достал золотую яву и, закурив, пустился в объяснение.